Глава 5. Достойный противник. Ван Джен выбрал для боя Варгода номер 1. Его противник в этот раз тоже выбрал Варгода номер 1. Оба комментатора даже рассмеялись. Олененок и малышка Мо обменялись растерянными взглядами. «Это как-то необычно». Малышка с сомнением пожала плечами. Посмотрев бои скелета, вряд ли кто-нибудь поверит, что его можно победить, используя Варгода. Он развил свое умение управлять этим мехом до высшего уровня совершенства. Хотя Феникс и умелый боец, но все сильные игроки одерживают свои победы в основном благодаря мехам. Стоит им сменить знакомую модель на что-то новое, как все их достижения теряются, и они превращаются в обычных новичков. Можно сказать, победа на 70% зависит от меха. Со стороны Феникса было очень неразумно выбрать Варгода для этого сражения. Люди в комментариях критиковали его решение и высказывали свою разочарованность, но Лиер оставался абсолютно равнодушен к этому. Остров Пасхи. Варгод номер 1 против Варгода номер 1. В наблюдательном пункте ЗВ салон также не был рад такому выбору, но ничего не мог с этим поделать. Многие игроки были очень гордыми, чтобы играть на бесплатных мехах, но в данной ситуации такой выбор мог сделать бой односторонним. Статистика на экранах была неутешительная. В результате странного выбора Феникса многие зрители теперь не были уверены, стоит ли им платить за просмотр этого боя. Два Варгода появились на поле боя. Что касается ЗВ, для Лиера эта игра не была чем-то новым. Он уже имел опыт виртуальных сражений, только для него они были слишком простыми. А вот Варгода номер 1 Лиер выбирал впервые, но не особо переживал на этот счет. Он мог одинаково хорошо использовать любого меха. Перед игрой ему нужно было лишь бегло пробежаться глазами по характеристикам этой модели. Итак, Феникс начал движение первым. Сейчас все зрители гадают, много ли времени понадобится скелету, чтобы выиграть бой. Малышка Мо была полна уверенности в победе. Она тоже вступила в Легион Скелета и присоединилась к остальным фанатам. Посмотреть захватывающее зрелище было, конечно, весьма заманчивой возможностью, но главным все же являлась победа ее кумира. Олененок злился на Феникса. «Этот придурок спятил! После боя надо будет написать какую-нибудь гадость у него в комментах!» На экранах тем временем Варгод номер 1 махал руками-ногами, какими-то любительскими движениями, одновременно выхватывая клинок и винтовку. Все это вызывало недоумение у людей. Чем занимается этот Феникс? Похоже, уже готовится встать на колени перед скелетом. Но Ван Джен очень внимательно следил за действиями своего противника. Он заметил, что тот, выполняя свои нелепые упражнения, ни на секунду не выпускает его из виду. На этот раз, пожалуй, все будет куда интересней. Феникс закончил делать свои махи, и в тот же миг два Варгода одновременно ринулись друг на друга. В этот момент зрители еще понятия не имели, чем обернется это сражение. Бах! Титановые ножи скрестились в неистовом ударе. Полетели искры, два Варгода столкнулись, издав металлический лязг, и от страшного удара отлетели назад. Их одинаковые двигатели с трудом затормозили движение, восстановив равновесие почти одновременно с разницей в 0,1 секунды. Сторонний наблюдатель даже не заметил этой разницы. Но все же один из них опередил другого. Рука с титановым клинком мелькнула в воздухе. Это был Феникс. Он неожиданно захватил инициативу. Но скелет тоже не спал. Никто из них не спешил уходить в глухую оборону. Сделав молниеносное движение, скелет мгновенно контратаковал нападающего. Удары ножей слились в непрерывный грохот и скрежет. Зрители могли различать только разлетающиеся снопами искры. Варгод скелета собирался провести удар ногой, но Феникс внезапно шагнул вперед. Хотя таким способом он и не увернулся от атаки, урона было получено куда меньше, к тому же одновременно с этим он умудрился нанести удар кулаком. Титановые клинки снова скрестились. Бабах! Оба Варгода, шатаясь, попятились назад, и только сделав несколько шагов, смогли остановиться и восстановить равновесие. Зрители не могли произнести и слова. Олененок как уронил челюсть в самом начале, так и сидел с открытым ртом, машинально перелистывая какие-то записи, оказавшиеся под рукой. С каких это пор снайпер сделался мастером ближнего боя? Он же вроде снайпер, нет? Охренеть!» На поле боя сражение не останавливалось ни на миг. Теперь скелет перешел в атаку, а его противник оборонялся. Шаг скользящей дуги. Во время быстрого движения он внезапно изменил угол атаки и, используя силу инерции, мгновенно нанес мощный удар клинком. Но Варгот Феникса не стал уклоняться. Вместо этого, сделав неожиданный поворот, он нанес удар ножом снизу вверх левой рукой. Бах! Удар, который нанес скелет, используя шаг скользящей дуги, прошел мимо. Мало того, удар снизу левой, который нанес Феникс, получился еще сильнее. Он воспользовался тем, что скелет во время своего выпада не мог сохранить равновесие и оказался в невыгодной позиции. Варгот Феникса с ревом двигателя скользнул в бок и, не теряя времени на разгон, с кратчайшего расстояния толкнул скелета. Атака была не сильной, но заставила потерять устойчивость. Скелет не смог защититься и пропустил этот удар. Хотя Ван Джен обладал очень хорошим равновесием, он в первый раз столкнулся с противником, который был равным ему по силе. В такой момент кто угодно другой устремился бы вперед, чтобы добить свою цель, и тем самым подставился бы под удар. Но Феникс не сделал этого. Бах! Пока Ван Джен пытался восстановить устойчивость, его противник резко атаковал кабину управления. Ужасающая серия ударов, следовавших один за другим без перерыва. Она буквально не давала противнику вздохнуть. К тому же со скоростью выпадов росла их ударная сила. Такая мощь! Лиер даже не напрягался. Дворецкий тихо стоял и наблюдал за боем. Прекрасно. Это именно то, что было нужно Лиеру. Никто не может победить его. Без разницы в реальности или в ЗВ. Совершенное тело плюс идеальный разум – это делает человека равным Богу. Эта атака, несомненно, была убийственной. Все зрители были ошеломлены. Что это за, мать его, хрен с горы? Где он научился так драться в ближнем бою? Единственное, что мог сейчас сделать потерявший равновесие скелет, это нагнуться, чтобы хоть немного защитить самые важные части тела. Но произошло кое-что неожиданное. Варгот скелета не стал защищаться, но и не атаковал. Он отклонил туловище и стиснул в руке титановый нож. Вместе с налетевшим на него противником он попятился назад и одновременно нанес удар левой. Этот удар с силой обрушился на голову Феникса. Словивший удар, он замахнулся ножом и одновременно пнул ногой, попав прямо в грудь меха скелета. Бах! Два механических солдата отлетели в разные стороны. Варгот Феникса сумел восстановить равновесие, сделав несколько шагов назад. Варгот скелета сделал оборот на месте и, оттолкнувшись от земли, встал. Противники поменялись своими позициями. В зрительском чате стоял дикий ор. Вот это настоящий бой двух мастеров. Олененок и малышка Мо растерянно переглянулись. «Это не Феникс!» «Я комментировал бои Феникса. Он снайпер дальнего боя, а в ближнем бою у него весьма посредственный уровень. Я тоже видел раз, как он вступил в ближний бой, он не мог сделать и десятой доли того, что вытворяет сейчас». «Черт, неужели у него настолько повысился уровень в ближнем бою? Если так, то, учитывая еще и его навыки в дальней стрельбе, он может считаться совершенным солдатом!» Все больше и больше игроков, что не решались потратить деньги в начале, подключались к просмотру этого сражения. Это было невероятное зрелище, и оно обещало стать еще более интересным. Силы противников были равны, они ни в чем не уступали друг другу. Настоящий поединок богов. По всей видимости, скелет в конечном счете смог привлечь внимание какого-то сильного игрока, и тот решил с ним сразиться. Элиер усмехнулся. Он никак не ожидал, что противник так быстро приспособится к его стилю. Такое действительно случалось очень редко. Салон кусал ногти. «Начать выполнение программы Б! Есть!» Взволнованно ответил сотрудник, сразу же приступив к выполнению поставленной задачи. Остров Пасхи внезапно затрясся, все небо стало багрово-красным, как будто налетела туча огненных искр. «Это что, дым и огонь?» «Но на этой карте окружающая среда не должна быть изменчивой!» В начале игры существовала возможность выбрать карту, на которой окружение могло быть непостоянным. В случайном порядке на них происходили землетрясения или другие природные явления. Особенно это касалось миров на внешних планетах Солнечной системы. Но здесь все должно было быть спокойно. Тем не менее, на острове Пасхи происходили крупные, несвойственные ему катаклизмы. При такой обстановке сражаться становилось в несколько раз сложнее. Обычный игрок сейчас стал бы беспомощен. Но уголки рта Лиера лишь приподнялись в холодные усмешки. Но что за детские трюки? Земля под ногами лопалась, покрываясь багровыми трещинами, в которых была видна кипящая лава. Горящие раскаленные камни падали с неба на землю. В случае их прямого попадания в Варгода, если он и не будет уничтожен полностью, то как минимум станет полностью недееспособным. В большом операционном зале ЗВ сгустилась напряженная атмосфера. Это был совершенно выдающийся день. Все смотрели на Салона. У него вспотели ладони, он и сам не знал, чем все это закончится. Но рано или поздно это так или иначе пришлось бы попробовать. Надо действовать активно, если не хочешь всю жизнь быть в пассивной роли. Салон кивнул головой. «Поехали!» У всех зрителей на экранах появилось сообщение «Активирована система симуляции». Это означало, что система в точности копирует стихийное бедствие, усиливая его эффект на 50%, то есть в полтора раза. Зрители были в шоке. Разве при этом еще можно будет драться? Обычно во время боя окружающая среда весьма мало затрагивает меха. Риск получить повреждение минимальный, поэтому бой прежде всего демонстрирует технику пилота. А в такой обстановке это уже нельзя назвать нормальным сражением. Правда, в последнее время многие эксперты ЗВ высказывались о том, что уровень сложности боёв слишком низкий, не хватает адреналина, и негде развернуться мастерству. Кое-где уже проводили предварительные показы подобных систем. Но во всей Солнечной системе это был первый раз, когда ее использовали. Первый раз, да еще и на такой ответственной игре. Салон не отрывал взгляд от экрана. Он верил, что скелет сможет. Для адаптации игроков к новым условиям на одну минуту был введен защитный период, когда нельзя атаковать. Ван Джен чувствовал, как шатается земля под ногами, и толчки становились все сильней. Трудность управления мехом колоссально возросла. Лиер испытывал те же ощущения. Вокруг летели раскаленные камни, а температура воздуха поднялась настолько, что почти сравнялась с их температурой. Но независимо от того, насколько тряслась земля, между двумя мехами по-прежнему сохранялось равенство сил. Все сотрудники ужасно нервничали. Что если скелет не справится? Что тогда? Салон испытывал те же волнения. Решение использовать систему пришло внезапно. Но ведь эти двое, если они могут с такой степенью совершенства управлять мехами, должны справиться. По слухам, на Марсе готовились испробовать эту систему. Поэтому Салон и решил опередить всех, чтобы первым снять все сливки. Получится ли? Тем временем Ван Джен, сидя в кабине меха, улыбался. И губы Лиера тоже кривились в улыбку. Вот теперь можно и поиграть. Защитное время кончилось, и два меха ринулись друг на друга.